Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на Радио России. У микрофона, как всегда, я, ее постоянный ведущий доктор Александр Данилин. А говорим мы о стрессоустойчивости второй понедельник подряд, поскольку, в общем, с ней у нас плохо. И морозы усиливаются, сосуды сужаются, и, может быть, поэтому становится все хуже и хуже. Может быть, не только поэтому. Моя помощница рассказала сцену, которую наблюдала в московском метро. Ну, пожилой человек на палочке вошел в вагон, другой мужчина средних лет уступил место, и они стали обсуждать нехорошее поведение дамы средних лет, которая сидела рядом с ними. Дама, на самом деле, всего лишь читала книжку увлеченно, но подняла глаза и стала говорить, что оскорблять ее тоже нехорошо. Ну, дальше слово за слово, вы знаете. Все дело дошло до того, что один из мужчин сказал, что он офицер и сейчас пристрелит даму, и стал нащупывать дрожащей рукой вроде бы якобы пистолет, который как бы у него был под пальто или дубленкой, там, я не знаю. Ну, никто, конечно, никаких пистолетов не достал. Но кричали все очень сильно. Хотя, ну, в общем, насколько мне понятно из рассказа помощницы, все трое, в общем, как у нас говорят, вежливые, интеллигентные люди. Чего-то не хватает. Мы все время говорили, что очень много у нас и на форуме в интернете, очень много мыслей о том, что вот как бы существуют стандартные реакции мнимой смерти и двигательной бури, бегства у животных. Вот у животных роль стрессоустойчивости выполняет инстинкт. А мне бы сегодня хотелось поговорить о том, что вместо этого инстинкта работает в качестве стрессоустойчивости у человека. Ну, даже вот в таких случаях, как банальное хамство. Что помогает человеку справляться со стрессом? Обсуждаем мы сегодня, продолжаем обсуждение по постоянному телефону наших прямых эфиров 495-956-1514. Этот телефон где? 495, код города Москвы, а 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Чему нужно научиться для того, чтобы справляться со стрессом? Стресс по Гансу Силье – это реакция организма на любое внезапное изменение внешней среды. Ну, как бы неожидаемое, непрогнозируемое человеком или животным. Мы на эти перемены стали реагировать, ну, действительно, очень по-разному. Вот, скажем, я в прошлой передаче говорил об эгоизме, но в действительности такой стандартный тип реакции на стресс сегодня называется, простите, пофигизмом. Прямо так и говорят: мне пофиг. Вот я выхожу с работы, и мне все пофиг. Реакция, которая не очень долго помогает. Как бы чем больше человек повторяет «пофиг, пофиг», тем вот так внезапнее и более бурно срывается на какие-то мелочи. Что правда нужно человеку вместо инстинкта для того, чтобы ну как-то пережить стресс и не сорваться в ненужные никому реакции? 495-956-1514 – постоянный телефон наших прямых эфиров. И, конечно, мы, как всегда, ведем разговор вместе с сайтом «Серебряные нити», нашим ресурсом в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru, где «серебнити» пишутся на латинскими буквами, в одно слово, без всяких перерывов, начиная с латинского «С» как «доллар». Кроме того, этот сайт можно найти с помощью любого поисковика в интернете, набрав словосочетание «серебряные нити». Он появляется одним из первых. Вы заходите на сайт, нажимаете кнопку «Наш форум», и на первой странице форума видите мини-чат, в котором, который сейчас открыт передо мной на экране, в котором можно оставлять ваши вопросы и сообщения. Не забывайте телефон 495-956-1514. А звучит у нас сегодня отечественная музыка. Это способы стрессоустойчивости из далекой Тувы. Там не песня, а целый эмоциональный урок стрессоустойчивости. Думай, сколько хочешь. Здравствуйте, Федор. Алло. Алло. Да-да, вы из Архангельской области? Да, дело в том, что я радио потише сделал, по телефону беседую. Угу. Во-первых, спасибо за хорошую передачу. Спасибо вам большое. Извините, всегда с удовольствием слушаю ее. Первый вопрос. Как человек реагирует на какую-то ситуацию? У человека всегда есть выбор. Не животный инстинкт, а человек должен быть человеком. Поэтому в метро два мужчины могли бы улыбнуться милой даме, которая зачитала книжкой, не обсуждать ее. Что для этого нужно? Вот я не знаю, слышит ли Федор. Что для этого нужно всем троим? Ну, чем мы отличаемся? Ну понятно. От животных? Да. Ну, одно животное сжимается, хищник перед прыжком, другой настраживает уши, и куда бежать. А улыбку не могли? Что нужно? Что нужно? Вот ведь это надо понять. Что нужно, чтобы улыбнуться? Чувство юмора. А что оно такое? Чтобы это же надо как-то объяснить. Понимаете, какая вещь? Может быть, добрые отношения? Что нужно? Вот с чего начинается доброе отношение? У человека. У животного с преданности хозяину или делает деланной преданности. Ну, более... это дикое. Домашнего понятно. Животного, что предан хозяину. А у дикого? С чего начинается как бы и доброе отношение, и юмор? Ну, человек отличается от животного чем? Опытом, которого в него вложили. Ничем. Спасибо большое, Федор. Я хочу сказать, что да, если опытом, который в него вложили, то есть другие люди, значит, практически ничем. Природа вложила инстинкт, другие люди опыт. Здравствуйте, Александр Валерьевич. Город Брянск. Да, слушаю вас. Город Брянск. Здравствуйте, это скорее мы вас слушаем. Здравствуйте. Ну, скажем так, за практику свою я с 12 лет занимаюсь боевыми искусствами и тренирую. И был тренируем, как вы понимаете. Всегда мой учитель, я говорю своим ученикам, говорил следующее. Если есть возможность в повседневном общении, когда вас какая-то ситуация выбила из колеи, сделайте паузу. Чем сложнее ситуация, тем длиннее пауза. Сосчитайте до какого-нибудь количества, там обычно советуют до 10, медленно, не спеша, вдохнуть, выдохнуть. За это время вы успеете, ну, ситуацию осознать, что ли, взять ее под контроль. Так все просто. Спасибо большое, Александр Валерьевич. Только вы еще здесь. Единственный вопрос. Как же называется, особенно в восточных боевых единоборствах, эта пауза? Эта пауза, она в повседневной жизни только доступна. Я, честно говоря, сейчас вам привожу рецепт именно для вот повседневной жизни. Спасибо, Александр Валерьевич. Я не знаю, шеф мне не говорил. Прошу прощения, не говорил. Для боевых искусств это немножко другое. Впрочем, я считаю, что и в боевых искусствах, и в жизни, ну, все равно, по крайней мере, в практиках, насколько мне это известно, это все равно носит название медитации. Короткой медитации, жизненной медитации, медитации пути. На самом деле ничего сложного в этом нет. Это просто пауза. Никакой специальной техники. Надо послушать что-то внутри себя. И тогда дзен, путь, Бог, в общем, подскажет. Нужно... А смотрите, это универсальный способ стрессоустойчивости. Нужно очистить разум от сиюминутного для того, чтобы посмотреть с точки зрения вечного. И это кажется очень сложным, а на самом деле вот эта самая стрессоустойчивость, она всегда с нами, только вот пауз мы делать ничего почему-то не хотим. Знаете почему? Потому что, ну вот, например, ситуации в метро, пауза – это смирение. А у всех троих дерущихся было резко обострен комплекс неполноценности. Они все трое только и думали в данный момент, как бы всем окружающим о себе заявить, то есть продемонстрировать собственное самолюбие. А друг о друге они вовсе не думали. У них не было возможности сделать паузу. Ну, поскольку, да, стоило только немножко задуматься и обратить внимание друг на друга. А вот это, как его ни называй, понимание, любовь или стрессоустойчивость, это то, что мы стремительно теряем. Здравствуйте, Светлана. Доброй ночи. Я хотела бы сказать такую одну интересную вещь. Вот вы разговаривали с Федором, который был, по-моему, человечка два назад. Полтора, вы... в смысле одного. Полтора, извините. Ну, если на самом деле, как бы всерьез, да, вот по поводу современной темы, у меня, у моей бабушки есть, дай бог здоровья, хорошее такое высказывание. Поговорка, наверное, уже. Были бы мы хорошие, а люди хорошие. Вот, то есть во всех вопросах, с чего нужно начинать, то, что вы спрашивали у Федора, вот то, что мне запомнилось, с чего нужно начинать доброе состояние, чтобы не было стрессов и так далее. Начинать нужно, наверное, с себя. Такое ощущение складывается, меня так воспитывали, что начинать нужно с себя, то есть все претензии, которые у нас есть друг к другу, к другим людям, от того, что кто-то ведет себя не так, как нам бы хотелось, по отношению к нам, из-за этого у нас стресс. Начинать нужно, наверное, все-таки со своего отношения к этим всем другим людям. И тогда, наверное, многие проблемы у многих людей найдут свое решение конкретное. По крайней мере, источники возникновения точно найдут. Что вы думаете по этому поводу, Александр Владимирович? Я думаю, Светлан, что никто не знает, где начало, а где конец, простите, из чего нужно начинать, потому что начинать нужно, видимо, с того, о чем говорила ваша бабушка, потому что, собственно, в поговорке ее есть самое главное чувство, которое нужно для стрессоустойчивости. Это ощущение единства. Поднимаешь глаза и видишь перед собой усталого, одинокого, замученного несправедливостью пожилого мужчину. Кричи на него, не кричи, и тут в метро его не перевоспитаешь. Лучше место уступить. Для этого надо начать с него. Но для того, чтобы начать с него, нужно немножко отодвинуть себя. Так как мы все очень обеспокоены, и это, наверное, главная проблема, собственной незначимостью в современной ситуации русской, той самой, тем самым комплексом неполноценности. В таком не высоко психологическом адлеровском, вполне бытовом понимании этого слова. Вот мы в жизни не имеем никакого значения. А ведь для того, чтобы понять, что мы на самом деле в этой жизни имеем значение, нужно то же самое усилие. То есть для того, чтобы получить какое-то значение или уважение, нужно научиться начать с другого, отодвигая при этом себя. Или сначала отодвинуть себя для того, чтобы, ну, попытаться. Вы знаете, это удивительная вещь, я всегда об этом рассказываю. Это попытка почувствовать другого. Просто подумать о нем. Не о том, что ты чувствуешь в отношении него, а вот тут у меня на форуме спросили, а куда девать эмоции при этом? А не надо никуда девать эмоции. При этом усилии, они сами как-то придут в себя. Именно потому, что это усилие... Вот я поднял глаза и попробовал подумать о человеке, который на меня кричит. В метро, например. Это и есть та самая пауза на медитацию, о которой говорил Александр Валерьевич в «Боевых искусствах». Без этой паузы, без способности почувствовать противника, впустить его в себя, понять, почувствовать, как он будет действовать, ничего невозможно. Но ведь человек непредсказуем. Как понять действия противника в тхэквондо? Остается только почувствовать, проинтуичить, впустить. Для этого надо себя на секунду открыть. Удивительная вещь, но это и есть дорога в вечность. Здравствуйте, Елена. Алло. Отказывается Елена из Москвы нам что-либо сообщать. Прежде чем уйти на музыкальную паузу, Я хочу поставить рискованную запись. Рискованный текст произнесла радиослушательница Вероника из Орла. Он рискован в том числе и тем, что хвалит нашу передачу, но как раз к этому у меня есть вопросы. Уважаемый Александр Геннадьевич, это Вероника из Орла. Ваша передача действительно повышает стрессоустойчивость слушателей и вообще устойчивость в жизни. И вообще передача очень полезная. Было бы хорошо, если бы ее слушали в принудительном порядке все население нашей страны. Ведь очень многие люди совершенно не умеют думать о себе, не научили их. Я подозреваю, что они даже не осознают себя как отдельно взятую личность. Вот как будто им лоботомию сделали еще в роддоме. Даже те, кто работает на интеллектуальной работе. Они, когда выходят с работы, тут же выключают компьютер у себя между ушами, и дальше их несет на волнах неясных ощущений. Они говорят, ну что вы ко мне пристали, я живу чувствами. И чувства этих у них всего два, мне плохо и мне хорошо. А из вашей передачи можно узнать, что чувства находятся внутри тела, а не снаружи. И что чувств этих много существует, и у них есть название. То есть чувствовать осмысленно. То есть ваша передача делает лоботомию наоборот. Так вот, я всегда не знаю, куда деваться, когда нас хвалят. Но, вы знаете, честное слово, Вероника, я бы очень не хотел, чтобы нашу передачу рекомендовали слушать принудительно. Это почти то же самое, что не слушать. Вот мы, между прочим, это все время путаем. Мы считаем, что что-то такое сделать принудительно, значит, человек поймет. На самом деле, все ровно до наоборот. Чем сильнее человек пугают, тем больше ему хочется попробовать тем, чем пугают. Чем больше принуждают, тем меньше он слышит. Когда это правило начнет доходить хоть как-то до людей, которые, ну, отвечают, скажем так, за какие-то решения, может быть, все в нашей жизни станет как-то умнее и интереснее, поскольку отчасти это и есть правило стрессоустойчивости. Потому что надо ведь, правда, учиться думать о себе. Поскольку если ты думаешь о себе, то вот когда тебя пугают, лично тебя, то тебя это злит. Значит, точно так же будет реагировать и большинство других людей, просто потому что ты человек. Мы этого, правда, не умеем. Мы считаем, что вот есть люди, которые правильно думают, а все остальные при этом думают неправильно. А все должны думать так, как думаем мы. Причем делать это очень просто, не задумываясь. От этого и рождаются стрессы в метро. Еще один вариант борьбы за стрессоустойчивость. Те же исполнители. Серебряные нити. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. И я хотел лишь сказать, что, ну, действительно, это так. Программа «Серебряные нити» пытается повышать стрессоустойчивость тех, кто ее слушает, одним простым и незатейливым способом, способом анализа. Потому что вот эта пауза, и это часть ответа на вопрос, куда девать эмоции, которую Александр Валерьевич писал из Брянска, она нужна для того, чтобы что-то большое и настоящее у нас внутри, можно его называть бессознательным, можно Богом, можно сверхсознанием, произвело анализ. Разум человеческий отличается от инстинктов животных тем, что он должен попытаться понять, что происходит и с собой, и с другим человеком. Если человек это понять успел или поставил перед собой такую задачу, вписал происходящее, смог вписать происходящее в какую-то картину, ну, стресс, наверное, все равно будет, но он из дистресса поселее станет стрессом, то есть общей адаптивной, адаптационной реакцией организма. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Мне хотелось бы сказать, что у человека делает стрессоустойчивым ощущение собственной защищенности. Это ощущение потом переходит в чувство защищенности, и оно возникает у человека в том случае, если он, во-первых, этот человек при зачатии не безразличен своим родителям, не безразличен родителям, когда он родился. И если родители умеют понять, что семья – это первая воспитательная такая ячейка, которая делает человека гармоничным данному миру, не в плане, так сказать, приспособленным ко всем гадостям этого мира, а именно стрессоустойчивым к гадостям, потому что и среди гадостей, и среди всякой пакости много прекрасного. Вот воспитать человека – это очень трудно. И, как говорил Михаил, по-моему, Викторович, прошу прощения, если я неправильно отчество назвала, Виноградов, главный человек, который борется со стрессами, по-моему, в МЧС, да, он говорил о том, что вера человека помогает человеку бороться со стрессами. Если эта вера не является фанатизмом, если в этой вере все гармонично, так, как, ну, вот как работает мозг. Потому что вера – это тоже функция работы мозга. Спасибо. Или, пожалуйста, вам спасибо. Я хочу сказать, что важно, возможно, Елена просто вот не построила связку. Но на самом деле, ну, не все родители способны быть настолько гармоничными и мудрыми, как призывает нас Елена. И это означает, что человек может обрести для чувства защищенности новых родителей, и этими родителями выступают символы веры. Ну, Богоматерь, несомненно, принималась в России как всеобщая мать. Здравствуйте, Анна Семеновна. Добрый день, Александр Геннадьевич, я очень-очень плохо вас слышу, но я надеюсь, что услышат меня слушатели вы тоже. Я хотела бы напомнить одну передачу радио, которую рассказывали, это было несколько лет назад, о том, что в 92-м году был проведен социологический социологическое исследование о тему, что же собой представляет наш народ. И выяснилось, что у него очень высокая самооценка, связанная и с высоким уровнем образования, и с осознанием прочности своей профессиональной направленности и так далее. Вывод был такой. Интересно, как же управлять таким народом? И с тех пор нас и поведет, собственно говоря, вот в атмосферу преступности, преступников и в среду преступников через телевидение. Это очень сильно подействовало на людей. Собственно говоря, вот результат, необходимый для управления людей, был достигнут. Спасибо большое, Анна Семеновна. Я хочу, знаете, что сказать? Я хочу сказать, что в этом есть некоторый парадокс, потому что, это не совпадает. Нельзя на людей, имеющих высокий уровень образования и высокий уровень самооценки, за какие-нибудь 10 лет подействовать так, чтобы огромное их большинство превратилось в преступников. Я все время говорю, что не надо забывать, что и бандиты 90-х, и чиновники 2000-х, и 2010-х, и казнокрады, это всего лишь, это мало того, что члены нашего народа выдающиеся, это еще и наши дети, чьи-то отцы, чьи-то братья. В общем, это все наши люди. Видимо, вот этого вот как бы не получилось. Ну, я уже не говорю о том, что, опять же, наши же там дети, чьи-то родственники, вот-вот просто пытаются окончательно погубить систему образования, видимо, для того, чтобы нашими детьми стало еще легче управлять. Но, мне кажется, больше глупости во всем этом действует, и это и обидно. И получается, что нет, не было этого народа с высоким уровнем образования, средним, и с высоким уровнем самооценки. Иначе бы самооценка так легко не упала бы до нуля, вызвав с собой крайне низкий уровень стрессоустойчивости. Ведь, между прочим, и пьянство – это попытка повысить стрессоустойчивость. Ну, своего рода, конечно. Но, тем не менее, и многие другие такие деструктивные тенденции общества – это тоже попытка спрятаться от перемен, спрятать голову в песок и уйти от бесконечного количества стрессов, то есть угрозы самолюбию, самооценки, которые окружают нас вокруг. Вот я все время хотел спросить и Елену, и Светлану о вере. Понимаете, мы относимся вот примерно так же. Ну, как бы берем высокий уровень образования. Но выясняется, что этот высокий уровень образования мгновенно зомбируется, ну, например, плохим телевидением. Берем веру. И выясняется, что это такая борьба каких-то злых и нехороших людей с людьми добрыми и хорошими, которые верующие, что, в общем, на поверку вовсе не является истиной. Дело все в том, что мы, опять же, очень часто называем верой или образованием не веру и не образование, а больное самолюбие. Поскольку, ну, это, конечно, не вся вера. Мы с вами говорили о вере, как о живущей в душе человека, любого человека, надежде. Без веры нельзя просто дожить до завтрашнего дня. Это очень глубокое чувство, и сейчас я, конечно, о нем ничего не успею сказать. Но я хочу сказать, что вера в обязательном порядке включает в себя умение анализировать события, реальные повседневные события, с помощью веры. Видите ли, в понимании, наверное, всех, я, может быть, чуть-чуть упрощаю вопрос, но, наверное, подавляющее большинство богословов самых разных религий, вера и разум, они друг друга вовсе не исключают. Вера – это умение взглянуть вот на эту ситуацию в метро с точки зрения целомудрия, цельной мудрости, не девственности, а чистоты в смысле цельности мышления, умение взглянуть на эту суету с божественной точки зрения, понять ее, просветить как рентгеном, самому занять некую смиренную позицию. Это вот и есть разные элементы веры, которая может создать стрессоустойчивость. А я ровно такие же ситуации в метро видел и с верующими, когда вполне себе пожилой и степенный человек вопил: «Я православный, а ты, мразь, отойди». Ну, как бы он не для этого верил. Он считает себя верующим для того, чтобы повысить свою самооценку. Ничего не получается, потому что это сложнее. Это требует некого навыка анализа своего рода образования, духовного, религиозного образования, практики вот этого самого целомудрия, которое, собственно говоря, как я уже и в прошлой передаче говорил, должно давать любое мировоззрение. Да? Если человек кричит «я коммунист», но не умеет анализировать ситуацию в метро с точки зрения коммунизма, неомарксизма, то это, опять же, способ такого защитить свое самолюбие. И не более того. Вера, она звучит на всех уровнях. От самого бытового до развеселого, как в той музыке, которую мы с вами слушаем сегодня. Пусть это будет неделя повторов, поскольку мы не договорили. Не договорили о фильме «Кто-то прилетел над гнездом кукушки» Милоша Формана, как о модели событий в нашей стране. Может быть, сегодняшний разговор позволит нам понять то, что происходит в фильме, глубже. Поэтому в ближайшую среду, послезавтра, заканчиваем разговор о фильме «Кто-то прилетел над гнездом кукушки» и о книге, одноименной книге Кена Кизи. Спасибо всем большое за раздумья, за отзывы. До встречи послезавтра. Спокойной ночи.